Когда же родился, то поразил его сердце скорбью и ужасом. Дело в том, что родился этот мальчик шестипалым. Увидя это, Григорий был до того убит, что не только молчал вплоть до самого дня крещения, но и нарочно уходил молчать в сад. Была весна, он все 3 дня копал гряды в огороде, в саду. На 3-й день приходилось крестить младенца. Григорий к этому времени уже нечто сообразил, войдя в избу, где собрался причт, и пришли гости, и, наконец, сам Федор Павлович, явившийся лично в качестве восприемника. Он вдруг заявил, что ребенка не надо бы крестить вовсе, заявил негромко, в словах не распространялся, еле выцеживал по словечку, а только тупо и пристально смотрел при этом на священника. «Почему так?» — с веселым удивлением осведомился священник. «Потому это дракон», — пробормотал Григорий. «Как дракон? Какой дракон?» Григорий промолчал некоторое время. «Смешение природы произошло», — пробормотал он, хоть и весьма неясно, но очень твердо, и, видимо, не желая больше распространяться. Посмеялись и, разумеется, бедненького ребеночка окрестили. Григорий молился у купели усердно, но мнение своего о новорожденном не изменил. Впрочем, ничему не помешал только все 2 недели, как жил болезненный мальчик, почти не глядел на него, даже замечать не хотел и большую частью уходил из избы. Но когда мальчик через 2 недели помер от молочницы, то сам его уложил в гробик, с глубокой тоской смотрел на него, и когда засыпали неглубокую маленькую его могилку, стал на колени и поклонился могилке в землю. С тех пор многие годы он ни разу о своем ребенке не упомянул, да и Марфа Игнатьевна ни разу при нем про ребенка своего не вспоминала. А когда с кем случалось говорить о своем деточке, то говорила шепотом, хотя бы тут и не было Григория Васильевича. По замечанию Марфы Игнатьевны, он с самой той могилки стал по преимуществу заниматься божественным, читал чети и минеи, больше молча и один, каждый раз надевая большие свои серебряные круглые очки. Редко читывал вслух, разве великим постом. Любил книгу Иова, добыл откуда-то список слов и проповедей богоносного отца нашего Исаака Сирина. Читал его упорно и многолетно, почти ровно ничего не понимая в нем, но за это-то, может быть, наиболее ценил и любил эту книгу. В самое последнее время стал прислушиваться и вникать в хлыстовщину, на что по соседству оказался случай, видимо, был потрясен, но переходить в новую веру не заблагорассудил. Начетливость от божественного, разумеется, придала его физиономии еще пущую важность. Может быть, он склонен был к мистицизму, а тут, как нарочно, случай появления на свет его шестипалого младенца и смерть его совпали как раз с другим весьма странным, неожиданным и оригинальным случаем, оставившим на душе его, как однажды он сам впоследствии выразился, печать. Так случилось, что в тот самый день, как похоронили шестипалого крошку, Марфа Игнатьевна, проснувшись ночью, услышала словно плач новорожденного ребенка. Она испугалась и разбудила мужа. Тот прислушался и заметил, что скорее это кто-нибудь стонет, женщина будто бы. Он встал, оделся. Была довольно теплая майская ночь. Выйдя на крыльцо, он ясно вслушался, что стоны идут из сада. Но сад был на ночь запираем со двора на замок. Попасть же в него, кроме этого входа, нельзя было, потому что кругом всего сада шел крепкий и высокий забор. Воротясь домой, Григорий засветил фонарь, взял садовый ключ и, не обращая внимания на истерический ужас своей супруги, все еще уверявшей, что она слышит детский плач, и что это плачет, наверное, ее мальчик и зовет ее, молча пошел в сад. Тут он ясно уразумел, что стоны идут из их баньки, стоявшей в саду недалеко от калитки, и что стонет взаправду женщина. Отворив баню, он увидал зрелище, пред которым остолбенел. Городская юродивая, скитавшаяся по улицам и известная всему городу по прозвищу Лизавета Смердящая, забравшись в их баню, только что родила младенца. Младенец лежал подле нее, а она помирала подле него. Говорить ничего не говорила, уже потому одному, что не умела говорить. Но все это надо бы разъяснить особо.